Глава 4. Ужин прошел спокойно. Пока трактирщик был в зале, досуетился за стойкой, подносил еду, стражи болтали ни о чем. Трам после второй кружки пива начал бесконечный рассказ о каком-то рейде. Мэл скучала, демонстративно поднимала к потолку глаза. Мигель привычно над ней подшучивал, Дюк просто с улыбкой наблюдал за своими людьми. Алика внимательно слушала войну или удачно делала вид. Иногда она улыбалась шутке Мигеля или поддерживала колкий ответ мага. После все поднялись на второй этаж. Хозяин отвел стражам две комнаты. Побольше и просторнее мужчинам, меньше, но кажется более чистенькую девушкам. Спать пока никто не собирался. Алика вещей не разбирала, только умылась, радуясь горячей воде. Мэл распустила волосы, принялась их расчесывать. «Красивые», — заметила ей воительница. «Сама завиваешь или к цирюльнику ходишь?» «Своей магии хватает», — буркнула девушка, хотя было видно, что оценка дворянки ей льстит. «Ты училась в школе магов?» — продолжала любопытствовать Алика. «Долго?» «Успела только на второй курс перейти», — призналась немного хвастливо маг. «А там бросила и сбежала на войну. А ты?» «Я?» — как-то смутилась Алика. «У меня нет никаких магических талантов. Меня учили фехтованию. Пару лет, пока я не сбежал на войну». Девушки, понимающие, улыбнулись друг другу. Мэлли некоторое время еще расчесывала свои волосы, потом начала собирать их в пучок. «Ну, а вообще?» — серьезно спросила она. «Ты близкая родственница герцога. Тебя еще чему-то должны были учить, не только шпагой махать». «Вообще?» — чуть иронично подхватила воительница. «Меня учили махать любым оружием. Я справлюсь с чем угодно. Ну, разве что кроме секиры Трана. Ее я просто поднять не смогу. Ну, а если серьезно, меня, конечно же, учили многим всяким разным вещам, и, признаюсь, больше половины оказались полезными знаниями. Я учил географию и историю. В детстве меня очаровывала мысль, что мир такой большой, и в нем столько разных людей, поверий, легенд. Знаю языки итрийцев и герцев. Предполагалось, что, возможно, когда я стану взрослым, случится чудо, настанет мир, и вдруг меня выдадут замуж за границу. А потом и языки, и география пригодились на войне. Ну, что еще? Немного разбираюсь в искусстве и ювелирном деле. Может, когда и пригодится». Она пожала плечами. «А то нет», — горячо согласилась маг. «Если тебе подсунут стекляшку вместо алмаза, ты сможешь это распознать и наказать обидчика. Между прочим, ценный навык. Это я про алмазы. А какие знания были ненужными?» «Всякая придворная чушь», — отмахнулась Алика. «Этикет, танцы и прочее, что должны уметь благородные девицы. А, еще вышивание. Я это ненавидела». «И это зачем?» Глаза девушки смешно округлились. «Ты же благородная, за тебя шить другие должны». «Как бы не так», — развела воительница руками. «А свадебное платье? Ты знаешь, что каждая дама должна вышить подол и фату лично. Лет с 5 начинает пальцы колоть. Еще женихов в помине нет, а фата уже готовится». «Ужас!» — с почти благоговейным восторгом, совсем не подходящим к этому слову, воскликнула маг. «Но ладно, вышивание, а этикет, танцы — это же романтично. Я бы хотел попасть на бал как-нибудь». «Бал?» — воительница злорадно ухмыльнулась. «Ну, давай представим. На тебя надевают платье в пол, в котором 10 тяжелых юбок с оборками. Под ними еще и чехол. Это неудобно. В них легко запутаться и упасть. А еще там корсет. Не такой, как у тебя вместо броньки. Это жуткая штука, которую затягивает так, что невозможно дышать. А есть и подавно не получится. Ты хоть представляешь, как это носить?» «Нет», — улыбнулась Мэл. «И как?» Алика встала на середину комнаты, выпрямила спину, расправила плечи. «Значит, смотри», — велела она. «Грудь выпячиваешь вперед по максимуму, плечи назад». Мэлли пристроилась напротив, попыталась повторить. «Живот убери», — строго скомандовала аристократка. «И зачем ты выпятила еще и зад, как курица перед насестом?» Мак не удержалась и прыснула со смеху. «О, это что-то», — прокомментировала она. «Сейчас, я справлюсь». Она снова встала, вытянулась в струнку, втянула живот, в талии прогнулась вперед. «Плечи», — грозно напомнила воительница. «Разверни назад и, Мэл, дыши. Тебя же сейчас разорвет». Девушка снова не выдержала и рассмеялась. Еще миг, и Алика тоже расхохоталась. За своим весельем они пропустили стук в дверь. Наконец, после третьего, уже довольно настойчивого стука, когда Дюк терял терпение, Алика распахнула дверь. Вид у нее был смущенный, но в глазах ее осталось веселье. Мэйла улыбалась во весь рот, не стесняясь. «Интересно!» Чуть насмешливо поинтересовался Мигель, выглядывая из-за плеча командира. «А с нами поделиться весельем не желаете?» «Запросто», — возвестил его маг. «Для этого надо только начать носить бальное платье с корсетом и шлейфом». «Не наш фасон», — суховато парировал дознаватель. «Декольте не подойдет для ночных прогулок». «Хочешь посмотреть на лес?» Тут же догадалась воительница, полностью забыв о веселье. «Понять, о чем промолчал наш хозяин за твой золотой?» Дюк чуть приподнял брови. Алика догадалась верно. Или сама подозревала подвох. Надо было все же немного поднажать на трактирщика. Мэл срочно схватила свою курточку. «Нажмем, если будет за что», — пообещал ей командир. Они спустились вниз, в опустевший зал трактира, где уже были потушены все свечи и догорал камин. Дознаватель чуть нахмурился, слишком быстро их хозяин закрыл лавочку. «Прямо будто к осаде готовится», — заметил серьезно Мигель. У мага был такой вид, будто она прислушивается к чему-то в ночи. «Нет», — с сожалением сказала она стражам. «Защита тракта перебивает любой след, но во дворе безопасно». Дюк только кивнул и вышел на крыльцо первым. Ночь завораживала. Воздух был свеж и даже холоден, но в нем разлился аромат хвои и соков листвы. Тонкими нотками вплетался немного терпкий запах земли и непонятно как долетающий сюда ароматы спелых яблок и слив. Над крыльцом трактира висел одинокий фонарь. Он оставлял лишь небольшой круг тусклого света, а за его границей висела темнота, с последними оттенками сумерек, многослойная, почти осязаемая. Когда глаза привыкали, можно было различить более светлую полосу утоптанной земли тракта внизу и темно-синее небо наверху. А впереди, за трактом, буквально угольно-черной громадой вставал лес. Стражи спустились с крыльца, шагнули ближе к тракту. Каждый из них прислушивался и внимательно вглядывался в эту темноту впереди. Кругом были звуки. Тихие, но привычные. Чуть шелестел от легкого ветерка листва кустов во дворе трактира. Поскрипывали стволы сосен. Возились где-то в ветвях засыпающие птицы. Но это только на этой стороне тракта. Отряд приблизился по пустой дороге к границе леса напротив. Чуть правее был виден некий проход между высоченными соснами. Начиналась тропа, по словам трактирщика, ведущая к подъину. А впереди просто стена темноты. «Я чувствую только магию кристаллов», — доложила Мэл. «Но они активны. Что-то заставило магию проснуться». Ей явно это не нравилось. Чуть плотнее запахнув куртку, девушка сделала шаг вперед, к самой границе защищенной магией дороги. «Стой!» — тихо, но твердо скомандовал Дюк. Как и все дознаватели, он обладал одним простым даром. При наличии именно этой способности можно было получить офицерскую должность в страже. Это было сродни интуиции. Некая возможность чувствовать магическую опасность на несколько десятков шагов вокруг себя. Это называлось детект. И сейчас он работал. Дюк почувствовал легкое беспокойство, будто холодным сквозняком пронесло по шее, а еще немного зазвенело в ушах. «Там кто-то есть», — сказал он своим спутникам. «Идет сюда медленно». Тран перехватил удобнее секиру, Алика обнажила шпагу. Мигель наложил стрелу на тетиву и встал чуть впереди отряда. Его оружие имело право на первенство. Здесь, на этой стороне тракта, лес молчал, как-то напряженно и угнетающе. Трактирщик не обманул. Это полное безмолвие, лишенное даже случайных ночных шорохов, тревожило и даже немного угнетало. А еще вызывало некое чувство агрессии, подспудное желание как-то это исправить резко, прямо сейчас. Отряд ждал. Напряженно и собранно. Минута истекала, потом еще и еще. Наконец, где-то совсем рядом хрустнула ветка. От резкого звука Алика даже вздрогнула. Мигель чуть дернул руку вверх, сбив себе установленный прицел. Дюк невольно сжал кулаки. Вот еще один шорох. И снова хруст. Кто-то, похоже, шел через лес. К тракту. Не по тропе, а напролом. Пробирался через строй деревьев. Не зверь. Слишком тяжелые и неровны были шаги. Так ходит человек. Еще несколько мгновений, и вдруг Мел тихо охнула и указала куда-то, где на миг блеснуло что-то светлое. Лицо. Дюк, напряженно вглядывающийся в темноту, даже смог различить очертания фигуры. Кто-то продирался через кусты, совсем рядом, почти у самого тракта. И вот он вышел на опушку. Отряд замер. Стрела так и не сорвалась с тетивы. Стражи потрясенно вглядывались в фигуру. Человек еле держался на ногах. Он двигался как-то рывками, явно с трудом. Человек был высок, сутулился. Он был одет в черную куртку с металлическими нашивками на плечах и на рукавах. В простые солдатские штаны, высокие до колен сапоги. Под курткой чуть поблескивало мелкими звеньями кольчуга. Когда-то светлые волосы сейчас казались темнее от грязи, свалялись и неровно висели по сторонам головы. Прилипли патлами к колбу. Человек остановился и как-то неуверенно поднял руку вверх. «Везунчик!» — потрясенно выдал Мигель и опустил лук. Дюк слышал, как рядом глухо охнул Туран. Он сам сначала испытал радость, добрался, выжил, по-настоящему везучий парень. А потом дознаватель напрягся. Что-то было не так. Мэля охватило чувство облегчения. Если везунчик тут, значит, Луис и Жанет тоже живы, они рядом. Еще немного и мог увидеть тех, кого считала почти родными людьми. Плавно обойдя потрясенного Мигеля, она шагнула ближе, протянула руку навстречу стоящему в тени человеку. И в этот момент Алика грубо ухватила девушку за плечо и дернула назад. «Эй, ты!» Мак пыталась выдернуть руку, но тут же Дюк схватил ее и с другой стороны, удерживая на месте. Его детектор орал об опасности диким звоном в ушах. Везунчик еще стоял там, на грани тьмы леса. Нетвердо, чуть покачиваясь, он уже не махал рукой в знак приветствия, а протягивал ее вперед, будто умоляя о помощи. Одну руку. Потому что второй у него не было. И теперь, уже приглядевшись, перейдя грань первого узнавания и неожиданной радости, можно было заметить бурые пятна на шее воина. Там, где заканчивалась кольчуга, под грязными светлыми волосами. «Он не мог бы идти с такими ранами», — с нарастающим беспокойством заметил Мигель, снова поднимая лук. «Это...» Везунчик сделал широкий шаг вперед, тянулся к стражам, прогибаясь вперед всем телом. Все ближе к краю тракта. Еще шаг. И его тело будто налетело на невидимую стену. Блеснули яркой вспышкой синего магические кристаллы, защищающие тракт. «Это не везунчик», — констатировал дознаватель, поднимая почти забытый клинок. «Он давно мертв». А мертвец упал назад, отброшенный магией. Но тут же нелепо перекатился, начал снова подниматься на ноги. «Пока мы на тракте, он не сможет напасть», — глухо напомнила Мэл, вытирая слезы. «Мы как-то должны». Она всхлипнула. Мигель метнул на нее какой-то сердитый, но в то же время отчаянный, беспомощный взгляд. А потом быстро прицелился в поднимающееся тело и пустил стрелу. Снаряд застрял в ноге мертвеца, но бывший везунчик этого даже не заметил. «Нет», — досадливо сказал Дюк, — «это не поможет». Он знал, что должен все сделать сам. Шагнуть туда в ночь должен сам упокоить мертвеца, их мертвеца. Когда-то весело немного бесшабашного парня, которого все звали везунчиком. Именно он, как командир, обязан выполнить эту задачу. Но он не успел. Алика вдруг... Именно он, как командир, обязан выполнить эту задачу. Но он не успел. Алика вдруг сорвалась с места, прыгнула вперед, туда в ночь, за границу защитной магии. В ее руках блеснул клинок. «Назад!» — рявкнул Дюк. Но воительница даже не думала слушаться. Она уже была рядом с мертвецом. Тот подался ближе, вцепился рукой в рукав девушки. На его лице появилась странная гримаса, похожая на жуткий оскал. Алик развернулась, ударила по лицу везунчика шпагой, той частью клинка, что почти возле самого эфеса. А потом крутанулась, будто собиралась перекинуть тело ожившего мертвеца через бедро. Но броска не произошло. Везунчик просто терял равновесие, и резкий рывок позволил девушке освободить ее рукав из мертвой хватки. А потом она пнула тело вперед к границе тракта. Снова магия отреагировала вспышкой, сначала ярко-синей защитой, а потом край тракта буквально засиял бордово-красным. Везунчик повалился на эту грань и издал какой-то глухой звук, похожий одновременно на рычание и на сдавленный вскрик. А потом начал съеживаться, собираться, будто ребенок, пытавшийся свернуться в кровати калачиком. Алика уже снова была на тракте. Изящно перепрыгнув светящуюся границу, она приземлилась рядом с телом, развернулась на пятках и, чуть нагнувшись, рубанула шпагой, отсекая везунчику голову. Как только она разогнулась и опустила оружие, Дюк дернул ее к себе. «Ты слышала приказ?» Тихо, но сердито спросил он. «Да, командир», — робко кивнула она. «Ты новичок», — уже спокойнее втолковывал ей Дюк. «Ты еще не понимаешь, кто они, и...» «Прости», — тихо возразила она. «Я знаю, я это уже видела». Дознаватель отпустил ее, шагнул чуть дальше. «Хорошая работа», — признал он нехотя. «Спасибо». Он заставил себя улыбнуться девушке краями губ, а потом повернулся к остальным. «Тран!» — сухо и твердо начал дознаватель раздавать приказы. «Ему нужна могила. Мэл, Мигель, найдите и приведите сюда этого гаденыша из трактира. Мы похороним везунчика сами, навсегда. А потом разберемся с хозяином этой лавки». Воин перехватил удобнее секиру, поплелся ближе к трактиру, искать подходящее место. Каблучки Мэл уже дробно стучали по ступеням. Как всегда, бесшумный, гибкий и изящный лучник на этот раз не стал обгонять ее и дразнить, а просто спешил следом. Алика и Дюк остались одни на тракте. В каком-то неуютном молчании оба старались не смотреть друг на друга. Но все же девушка первой решилась заговорить. «Прости, Дюк», — неуверенно произнесла она. «Я была единственной, кто не знал его при жизни. А это тяжело, вот так, на своего, с оружием. Потому я это понял», — прервал он ее спокойно. «Просто на будущее помню, что нельзя глупо рисковать. Стражей мало, а работы много. Всегда прежде думая о себе и о своей безопасности. Он мог быть там не один». «Думаю, и был», — насторожно отозвалась воительница и стала осторожно подбираться снова к краю тракта, всматриваясь в темноту леса. Дюк прислушивался к своим ощущениям. Как всегда, после обращения к своей единственной магической способности у него тупо болела голова. Ощущался неприятный металлический привкус во рту. Но дознаватель заставил детект работать снова. Ощущение опасности никуда не делось. Оно ощущалось где-то там, за стеной черных стволов, на грани возможности дотянуться мыслью. Дознаватель усилием воли выключил способность. Подошел ближе к краю, замер, всматриваясь в темноту леса. «Там есть кто-то еще», — предупредил он Алику. «Везунчик приехал сюда со стражей всего 2 недели назад». В ответ деловито начала воительница. «Но лес стал опасен задолго до этого». «Верно», — подтвердил Дюк. «Его заразили. Это как эпидемия. Значит, нежить уже была здесь, когда Луис провел отряд. И поэтому нет вестей из-под Ина», — продолжала Алика. «Местные знают о проблеме, потому больше не выходит на тракт. Кстати, наверное, надо оттащить его тело». Дознаватель кивнул. Наклонился и ухватил куртку везунчика за плечо. Нежить давно обратилась в прах, и теперь оставшаяся целая одежда пустая. А потому несожженная магия легко поддалась. Дюк постарался уложить останки аккуратно. Ногой подкатил ближе к голову, хотя от нее оставался уже только череп, быстро лишившийся кожи и мягких тканей. Алика нагнулась, постаралась бережно собрать эту кучу тряпья, от которой ужасно воняло старой плотью и грязью, засохшей кровью. Дюк обошел то, что осталось от везунчика, стараясь лишний раз не видеть останки приятеля. Он еще чувствовал грусть потери. Почти ожидаемую с самого начала рейда грусть. Дознаватель снова встал недалеко от края тракта. Алика тоже замерла, как в карауле. В паре шагов от дознавателя он чуть повернул к ней голову, посмотрел вопросительно. «Ты сказала, что уже видела такое?» «Да?» Коротко подтвердила девушка. «Там, в горах. Мы ушли через ущелье на земли герцев, искали их лагерь. Обычная разведка. Неподалеку в горах должно было быть селение. Когда подобрались ближе, услышали шум ночью. И потом увидели их. Отряд герцев отбивался от неживых. Всего 10 солдат, и мы тогда видели». Она тяжело вздохнула и продолжала. «Если кто-то из живых падал, то Не проходило и 10 минут, как он снова поднимался, уже против своих. «Ты правильно назвал это, Дюк, эпидемия?» «И что?» — поинтересовался дознаватель. «Что вы сделали с теми, кто остался в живых?» «Мы просто вытащили их оттуда», — спокойно ответила Алика. «И остались с ними до утра, чтобы потом сжечь деревню и тех, кто был в ней. Днем, пока они не могут подняться». «Привели пленных?» Любопытствовал он дальше. «Нет», — помолчав, призналась воительница. «Мы отпустили их, а они не сказали о нашей вылазке». «Честно», — признал Дюк. «Везде люди одинаковы», — пожала Алика плечами. И вдруг нахмурилась, подобралась вся, подняла так и неубранную в ножны шпагу. «Вон там». Дознаватель быстро глянул вправо, куда она указала. Среди деревьев мелькало что-то. Снова слышался хруст веток. Снова кто-то шел к тракту. И уже не один. Сзади раздались быстрые шаги Мэл. «Дюк». Девушка поравнялась с командиром. В руках у нее было что-то большое и белое. «Кто-то еще?» В ее голосе звучало беспокойство. Какое-то отчаянное. Даже немного жалобное. Дознаватель понимал, маг не боится нежити. Она просто не хочет увидеть тех, кого она знает и любит. «Обе!» — твердо скомандовал он. 2 шага от края. Девушки послушно отступили. Мэл бросила на дорогу белую тряпку, чуть встряхнула пальчиками, готова к атаке. «Только не огонь», — предупредил ее дознаватель, следя за еле заметными фигурами в темноте. «Если сожжешь лес, погибнут все, и не только нежить». Но маг немного растерялась и вдруг забыла, что хотела сказать. Фигуры медленно и тяжело выходили на опушку. Все такие же нескладные, неловкие, с неровной поступью. Фигуры в темно-синих мундирах, подранных и грязных. Только золотые шевроны и лычки блестят немного в лунном свете. «О, боги!» — потрясенно выдохнула Алика. «И трийцы!» «Мертвые трийцы!» — уточнил Дюк. «Отступаем». И все трое не сделали еще пару шагов к середине тракта. Защитная магия засияла ярким ровным синим светом. Нежить толпилась на опушке, не имея возможности переступить грань, созданную силой кристаллов. «Трактирщик получил лишний золотой ни за что», — угрюмо рассудил Дюк. «Где он?» «Я шла сказать, что он заперся в подвале», — тут же доложила Мэйли, повернувшись к командиру, но краем глаза продолжая наблюдать за толпой нежити за гранью защитной линии. «Мигель не может открыть дверь. Похоже, хозяин этой лавки там устроил себе убежище давно. Даже мертвецы не достанут. Но я могу разнести магией дверь». Алика улыбнулась уголками губ. Ей такое предложение нравилось. «Нет», — с явным сожалением возразил дознаватель. «Он подлец и трус. Но, к сожалению, нам запрещено наказывать штатских. Им потом будут заниматься наместники провинции. Пока пусть сидит в своей норе и трясется. А хотя бы золотой обратно забрать мы не можем?» — с надеждой спросил его воительница. «Наверняка утащил все деньги с собой в подвал», — рассудил иронично Дюк. «Давайте думать о другом. У нас еще есть дело. Мы должны похоронить везунчика, а завтра нам предстоит найти место, где нежить пережидает день». «Я принесла простынь», — грустно напомнила маг. «Чтобы собрать все это...» Она старалась не смотреть на останки приятеля. «Я сделаю», — сухо сказал дознаватель. «Идите к Трану и вытащите уже Мигеля на улицу». Он посмотрел, как обе девушки нехотя отправились во двор трактира. Дознаватель не хотел, чтобы они видели, как он станет обыскивать остатки одежды везунчика. Но бывший страж мог нести письмо от Луисы или любое другое сообщение о жителях деревни. Однако карманы мертвеца были пусты, не осталось при нем ни оружия, ни денег, никаких защитных оберегов, что иногда носят с собой воины. От прежнего везунчика в этом теле не было уже ничего. Они похоронили останки везунчика за углом трактира. Тран выкопал довольно глубокую яму, куда уложили закутанные в простыню вещи и прах. Мэл прошептала пару упокаивающих заклятий, прежде чем воин и лучник стали забрасывать могилу землей. Над получившимся холмиком Алика положила сорванные в палисаднике астры, а маг на всякий случай запечатала захоронение еще одним заклятием. На этот раз защитным. От тех, кому может прийти в голову осквернить могилу. Они еще немного постояли у холмика, не зная, как проститься с тем, кто раньше тоже был стражем. Только предаваться грусти и сожалению не очень получалось. Там сзади за трактом все еще бродила нежить. Лес гудел от шагов восставших мертвецов. Мигель постоянно оглядывался туда через плечо. Мэл просто нервничала и куталась в свою короткую курточку. Алика держала руку на эфесе шпаги, готовая в любой момент вынуть оружие из ножен. Тран опирался на секиру и тоже косился в сторону синей светящейся защитной линии на границе тракта. Дюк хмурился и надеялся, что силы кристаллов хватит, чтобы сдержать эту толпу мертвецов. Наконец, они отошли от могилы везунчика, остановились у крыльца, все ждали указаний дознавателя. «Надо кого-то оставить на страже», — решил он. «Приглядывать за ятрийцами». Алика, не говоря ни слова, только кивнула и уселась на ступени, не спуская взгляд с тракта и леса за ним. «Я сменю ее через 2 часа», — распоряжался дальше Дюк. «Потом Мигель, Тран, следующий, Мэйли. Ты должна выспаться, завтрашний обряд на тебе». Девушка угрюмо кивнула и нехотя стала подниматься по ступенькам. Она могла бы поспорить просто из духа противоречия, но ее давно научили одному простому правилу. Силы истратить проще, чем набрать. Маги с детства, с момента открытия способностей, ценят каждую лишнюю минуту сна. Мужчины тоже скрылись в доме. Алика осталась одна в ночи. Она привыкла нести ночные вахты, привыкла отключать эмоции и грусть, и боль, потерь. И главное – страх. Пока горит защитная грань кристаллов, они в безопасности. До завтра. Минут через 10, когда ее мысли успокоились, когда воительница просто слушала знакомые шорохи ночи на этой стороне тракта, дверь приоткрылась, вышел Дюк. «Еще слишком рано», – не оборачиваясь, заметила Алика. «Держи», – дознаватель протянул ей теплое одеяло и присел рядом на ступеньку. «Как ты?» «Никак». Пожала она плечами и стала укутываться в теплую шерсть. «Я не знал везунчика, но это страшная смерть, а он слишком молод». «Я о них», — дознаватель кивнул в сторону тракта. «Сейчас нежить была не так хорошо видна за синим сиянием. Просто некая масса там, у опушки леса. Если не приглядываться, не разберешь, качаются ли ветки, или еще кто-то надеется выбраться к живым». «Не знаю». Воительница немного нахмурилась. «Пока они там, я не боюсь. А дальше? Это уже война. Надо только знать, как победить противника». «Руби голову или сжигай», — коротко посоветовал Дюк. «Спасибо». Чуть церемонно отозвалась она и немного качнула головой, будто в коротком поклоне, принятом при дворе. Это движение вызвало у дознавателя невольную улыбку. Заметив это, девушка смутилась, будто допустила ошибку, но потом посмотрела на командира серьезно. «Я думаю о другом», — призналась она. «Ты сам сказал, это эпидемия. Но ведь любая зараза с чего-то начинается. У болезни есть причина. И тот, от кого она передается дальше». «Верно». Дюк снова был приятно удивлен ее проницательностью. «Только причин несколько. Они могут быть разными. Например, здесь шли бои, я слышал, жестокие. Многие воины полегли здесь, и наши, и ятрийцы, вот только вряд ли последних хоронили с соблюдением всех обрядов. Будь среди погибших хоть один маг, нарушение ритуалов могло превратить его в нежить. А дальше он поднял остальных». «Возможно», — согласилась Алика. «А что еще может поднять мертвых?» «Конечно, магия», — чуть усмехнулся дознаватель, но тут же нахмурился. «Их мог поднять некромант и... мне это не нравится». «Мэйли сможет это узнать?» — с беспокойством спросила воительница. «Мы все поймем это завтра», — ответил Дюк. «Когда найдем их дневной схрон, магия покажет, что произошло». Он поднялся со ступеньки, немного помялся, а потом чуть кивнул воительнице. «Ты неплохо справляешься», — заметил дознаватель. «Спасибо. Я сменю тебя, как договаривались». «Дюк». На ее лице внезапно возникло странное надменное выражение, как у настоящей аристократки. «Я знаю, что справляюсь. Ты не обязан меня хвалить и возиться со мной. Пусть я двоюродная сестра Ленара, но он тоже просто человек». Он собирался ответить ей что-то язвительное, резкое, но почему-то сдержался. лишь развернулся и пошел вверх по ступенькам ко входу в трактир. Дюк на самом деле не должен с ней возиться. Их с Ренаром проблемы, что герцог отправил свою сестру рядовой стражницей в его, Дюка, отряд. Она просто воительница, но Алика все-таки слишком отличалась от простых стражей. Интуитивно и естественно, своей осанкой и манерами, своей вдумчивостью, даже образованием. И он не стал, вернее, не захотел ей объяснять, что именно из-за этого отличия, а еще из-за его собственного провального упорного желания не выделяться, он все равно ее пикает. Все равно относится к ней как к аристократке. Чуть более бережно, чем к остальным. К тому же, именно за счет всего того же своего ума, умения весьма неплохо владеть оружием, решительности и смелости, она станет отличным стражем. И за это ей можно быть благодарным. Просто говорить то самое спасибо. Вот только той же Мел Дюк ни разу не сказал спасибо за ее работу. Это все вызывало у дознавателя досаду, с которой он улегся спать на недолгие 2 часа.